Интересный получился завтрак. Инквизитор все-таки чувствовал себя не в своей тарелке. Неуклюже пытался шутить, говорил комплименты Светлане и Людмиле Ивановне, сюсюкал с Надюшкой, нахваливал простецкую яичницу. Надюшка, умница, внимательно посмотрев на дядю Эдгара, помотала головой и сказала: «Ты другой», и больше не отходила от матери. Светлану визит Эдгара забавлял. Она задавала Эдгару какие-то невинные вопросы, вспоминала историю с зеркалом, вообще вела себя так, будто принимала коллегу по работе и хорошего товарища. Зато Людмила Ивановна пришла от Эдгара в полный восторг. Ей нравилась его манера одеваться, говорить. Даже то, что он держал вилку в левой руке, а нож в правой, приводило тещу в восхищение. Можно подумать, остальные ели руками. А уж то, что Эдгар решительно отказался от стопочки для аппетита, вызвало такой назидательный взгляд в мою сторону, будто по утрам я имел обыкновение хлопнуть стаканчик другой водки. Так что в путь мы с Эдгаром отправились сытыми, но слегка раздраженными. Я восторгами тещи, а он, похоже, ее вниманием. «Можете рассказать, что за претензии к ведьме?» — спросил я, когда мы подходили к опушке леса. «Вообще-то мы пили на брудершафт», — напомнил Эдгар. «Снова станем звать друг друга на «ты»? Или моя новая работа?» «Не хуже работы в дневном дозоре», — хмыкнул я. «Давай на «ты».» Удовлетворенный этим, Эдгар больше тянуть не стал. «Арина — сильная и уважаемая ведьма в их узких кругах. Ты же понимаешь, Антон, внутри каждой группы своя иерархия. Гессер может сколь угодно издеваться над Вятиславом, но среди вампиров тот сильнейший. Среди ведьм Арина занимает примерно такое же положение, крайне высокое». Я кивнул. «Непроста моя новая знакомая, что уж тут говорить». «Дневной дозор неоднократно звал ее на работу», — продолжал Эдгар. «Столь же настойчиво, как вы боролись за Светлану. Не обижайся, Антон». «Да я и не обижался». «Ведьма отказывалась наотрез. Что ж, ее право. Тем более, что в некоторых ситуациях она шла на временное сотрудничество. Но в начале прошлого века, вскоре после социалистической революции, произошло неприятное событие». Он помолчал, колеблясь. Мы вошли в лес, и я с немного нарочитой уверенностью повел Эдгара за собой. Темный маг, нелепый в своем городском костюмчике, бесстрашно лез через кусты и буераки. Даже галстук не ослабил. В ночной и дневной дозоры тогда боролись за право социального эксперимента, — рассказывал Эдгар. Коммунизм, как известно, был придуман светлыми, а темными извращен, — не удержался я. — Да брось, Антон, — обиженно сказал Эдгар, — ничего мы не извращали. Люди сами выбрали, какое общество строить. Так вот, Арину просили о сотрудничестве. Она согласилась выполнить некую миссию. Там были свои интересы и у темных, и у светлых, и даже у самой ведьмы. Каждая сторона была согласна на миссию. Каждая рассчитывала в итоге выиграть. Инквизиция поглядывала, но повода вмешаться не было. Как-никак все делалось в согласии обоих дозоров. Интересная новость. Что же это за миссия такая была, что ее одинаково одобряли темные и светлые? «Миссия была Ариной блистательно выполнена», — продолжал Эдгар. «Она даже получила от дозоров поощрение. Светлые, если не ошибаюсь, дали ей право на темную магию второго уровня». «Серьезные дела», — я кивнул, принимая к сведению информацию. Но через какое-то время у Инквизиции возникли сомнения в законности действий Арины, — сухо сказал Эдгар. «Возникло подозрение, что в своей работе она попала под влияние одной из сторон и действовала в ее интересах». «И эта сторона?» «Светлые», — мрачно сказал Эдгар. «Ведьма и помогает светлым. Невероятно, правда?» Именно поэтому ее долго не могли заподозрить, но слишком уж много было косвенных признаков предательства. Инквизиция вызвала Арину для беседы, и тут она исчезла. Поиски какое-то время велись, но в те годы, сам понимаешь. «Что же она натворила?» — спросил я, не особенно рассчитывая на ответ. Но Эдгар вздохнул и ответил: «Вмешательство в сознание людей. Полная реморализация». Я хмыкнул. «Какой интерес тут мог быть у темных?» «Удивлен?» — буркнул Эдгар. «Ты хорошо представляешь, что такое реморализация. Даже проводил ее сам себе».